Чикаго, штат Иллинойс. Жестокий и неумолимый главарь мафии Орландо Росси хорошо укрепил свои позиции в городе. Он уничтожал мелкие банды и не давал им разрастаться. Но так или иначе, те шесть кланов пока имели место быть. Они были будто сдавлены самым главным и сильнейшим седьмым кланом – Черным Орлом. Каждый день происходили убийства, и жертв становилось все больше. Людей убивали прямо на улицах. Политиков и полицейских члены клана спокойно подкупали. Им удавалось подкупить и судей. Но не все так радужно было для клана. Доминик Джонс и Джеронимо Конте сидели в баре «Ла Стелла». Они обсуждали предстоящие дела и новости. На носу выборы, и новый претендент на место мэра поставил цель избавиться от нас, сказал Доминик, закуривая сигарету. «Подкупим мы его», — с улыбкой произнес Джеронимо. «Ты уверен? Эти административные вопросы меня всегда волновали. А если не получится?» «Не думай об этом, пока он еще не мэр. В любом случае, все крупные дела лучше обсуждать с Орландо. У нас неплохая прибыль с продажи наркотиков. С такими деньгами можно много чего решить. И у нас сильный лидер». Доминик был будто не в своей тарелке. Он нервно затягивался и выдыхал дым от сигарет, смотря в одну точку. «Что ты сегодня какой-то не такой?» — сказал Джеронимо. «Не знаю. Какое-то нехорошее предчувствие. Среди главных людей мафии не было одного человека — Викторио Ричи. Он отошел от дел и занимался только своим ночным клубом. Ему позволили это сделать, но убивать его не стали. Это уже было бы слишком даже для Орландо, поэтому его оставили в живых».